Глава 15. Середина. Лив был один среди бесконечных дюн. Он знал, что ночь прошла. Слабый солнечный свет пробивался через желтую завесу. Песок под ногами был теплым. Настал день. Ужасное видение стало явью. В глубине души Лив всегда знал, что это неизбежно. Он помнил, как под ним поднялся песок, подбросив его в черный воздух. Жасмин и Барда звали его по имени, горящие биты взмыли ввысь, угасая в падении. И это все. Теперь на безбрежной ребристой поверхности виднелись только его одинокие следы. На поясе болталась ненужная веревка, два свободных конца волочились по земле, гудение стало громче, оно проникало через уши в самую глубину мозга. Он что-то сжимал в руке. Лив заставил пальцы разжаться. Раскрашенная деревянная птичка, которую Жасмин сунула в карман еще в Ритмере. Должно быть, он нашел ее и подобрал. Лив бездумно запихнул игрушку в нагрудный карман. Ноги болели. В горле застряла сухая песчаная корка. Глаза жгло. Он почти ничего не видел. Наверное, он шел много часов, но не помнил об этом. Середина. Его влекло к середине. Это Лив знал точно. Силы покидали мальчика, но он не мог остановиться, чтобы не заснуть, потому что сон означает смерть. Это Лив чувствовал лучше всего. Он дотащился до следующей дюны и начал карабкаться вверх. Нога провалилась, и Лив упал. Песок принял его в свои объятия, мягкий, как пуховая перина. Мальчик перекатился на спину и больше не мог пошевелиться, спать. Глаза закрывались. В Тиле его друзья смеются. Возится в замусоренных канавах, выуживая золотые монеты. Он хочет к ним, но его зовут родители. Канавы забиты не сором, а жужжащими красными пчелами. Они поднимаются, как разгневанное облако. Пчелы жалят его друзей. Серые стражи стоят, смеются. Друзья умирают, зовут его на помощь, но он так устал. Так устал. Он закрывает глаза и входит в гудящее облако. Руки и ноги такие тяжелые, они тянут его вниз. Мать кричит: «Тихонько, мальчик!» И он оборачивается к ней. Но она превращается в королеву пчел. Насекомые заползают ей в волосы, покрывают лицо. Она грозит ему кулаком и пронзительно кричит: «Дым, а не огонь! Дым, а не огонь!» Лив открыл глаза. На бледно-желтом небе кружилась размытая черная тень. «Акбаба, беги! Прячься!» Потом Лив протер глаза и увидел, что это крик, который зовет его и снижается. Мальчик попытался встать, но так глубоко завяз в песке, что теперь с трудом выбирался из него. Сколько он проспал? Что, если бы крик не разбудил его? Песок засосал бы его целиком. Интересно, проснулся бы он хотя бы тогда? Сон все еще живо стоял у него перед глазами, и вдруг Лив понял его значение. Стих на камне. Не иной, а живой. Не вой, а Лив. На гребне дюны показались Барда и Жасмин. Они быстро скатились по склону. У Лифа на глаза навернулись слезы. Он считал их погибшими. Из последних сил мальчик побрел друзьям навстречу. Вдруг Жасмин пронзительно вскрикнула и указала ему за спину. Он обернулся и увидел, что из ближайшей дюны вылезло песчаное чудовище, еще больше, чем то, которое сожрало стражей. С его туши все еще струился песок. Встретившись глазами со своей будущей жертвой, оно на мгновение остановилось. Сейчас нападет. Пятясь, Лив извлек из ножен меч, но вдруг неуклюже упал, запутавшись в концах веревки. Он беспомощно барахтался в песке, выпустив из рук меч. Лифу все же удалось подняться на колени. Но было слишком поздно. Барда и Жасмин что-то кричали. Это напоминало ночной кошмар. Монстр качнулся вперед. И тут он дернулся. Издал скрижащий стон. Его настиг пузырь. И взорвался. Чудовище завертелось на месте, оставляя шипастыми лапами на песке глубокие рытвины. Еще один пузырь опалил его шкуру. Лив отполз подальше, всхлипывая от облегчения. Запыхавшаяся Жасмин подбежала к нему, распутала веревку и помогла подняться на ноги. За ней примчался Барда, все еще сжимая в руке прощу и держа наготове пузырь. Лив начал было благодарить, но Барда перебил его. «Я спасаю тебе жизнь не в первый раз, и, боюсь, не в последний. Похоже, мне на роду написано быть твоей нянькой. Глубоко оскорбленный Лив молча отвернулся. Барда взял его за плечи и резко развернул к себе. Нечего дуться. Что за игры ты затеял? Почему ты убежал один? Почему не искал нас после землетрясения? Его трясло от злости. Лив медленно осознал, что это из-за страха и беспокойства за него. Тот же гнев он иногда видел в глазах родителей, когда возвращался домой слишком поздно, когда подвергался опасности. «Барда, я не мог», — начал Лив. «Сейчас на это нет времени». Резко прервала их Жасмин, не отрывая глаз от чудовища. «Поссоритесь потом. Надо убираться отсюда и побыстрее. Монстр не умер. Он еще может прийти в себя и погнаться за нами. Не волнуйся. Туда, куда мы идем, он не пойдет», — чуть слышно заверил ее Лив. Они шли много часов, но разговаривали мало. Лив точно прислушивался к чему-то, чего ни Жасмин, ни Барда не могли различить. Чем ближе к середине, тем подавленнее они становились. Путники увидели свою цель издалека, одинокая вершина, окруженная дюнами. Она мерцала на фоне желтого неба, чуждая и таинственная в угасающем свете. Величественный конус, увенчанный темнотой. «Вулкан», — предположил Барда. Лив покачал головой. «Увидишь». Филли трепетал под курткой хозяйки. Она нашептывала ему что-то успокаивающее, но и ее зеленые глаза потемнели от страха. Гудение раздавалось все громче. Когда путники подошли к подножию конуса и начали медленно подниматься вверх, весь воздух уже вибрировал от жужжания. Наконец они добрались до вершины и заглянули в кратер. Глубоко внизу кружился и гудел водоворот красного песка, словно его поднимал сильный ветер. Но никакого ветра не было. Звук напоминал жужжание миллиардов пчел. Пояс обжигал Лифу кожу. Что это? Барда тяжело дышал и судорожно сжимал рукоятку меча. Лиф повторил стих, выгравированный на камне. Теперь он знал последние две строки. «Смерть за каменной стеной, где все подчинено одной безумной воле, и живой под слоем мертвых кормит рой». «Рой», — медленно повторила Жасмин. «Хранитель — это песок», — сказал Лив. «Не может быть», — прошептал Барда, — «песок не живой. Мы шли по нему, видели существа, которые в нем живут. Дюны, по которым мы ходили, — это только верхний слой, состоящий из давно умерших. Живые трудятся внизу, служат рою. Это они собирают упавшие сокровища, оставляют изображения на песке, устраивают бури. Камень. Камень, который бросили где угодно в песках, рано или поздно окажется в улье. Поэтому мы здесь». Лив оторвал взгляд от роя и обратился к Жасмин. «Нам нужен дым. Дым, а не огонь». Без лишних слов она начала вынимать вещи из сумки. Лив заметил, что руки у нее дрожали. Он отдал свой меч Барде и взял у него веревку. Обвязав ее подмышками, Лив усмехнулся и почти уверенным голосом сказал: «Барда, боюсь, тебе опять придется поработать моей нянькой. Мне снова нужны твоя помощь, твоя сила и веревка. Только на этот раз очень тебя прошу, не выпускай ее».